Глава 10. Князь, однако же, не умер до своей свадьбы, ни наяву, ни во сне, как предсказал Евгению Павловичу. Может, он и в самом деле спал нехорошо и видел дурные сны, но днем с людьми казался добрым и даже довольным, иногда только очень задумчивым, но это когда бывал один. Со свадьбой спешили. Она пришлась около недели спустя после посещения Евгения Павловича. При такой поспешности даже самые лучшие друзья князя, если бы он имел таковых, должны были бы разочароваться в своих усилиях спасти несчастного сумасброда. Ходили слухи, будто бы в визите Евгения Павловича были отчасти виновны генерал Иван Федорович и супруга его, Лизавета Прокофьевна. Но если бы они оба, по безмерной доброте своего сердца, и могли пожелать спасти жалкого безумца от бездны, то, конечно, должны были ограничиться только одною этой слабой попыткой. Ни положение их, ни даже, может быть, сердечное расположение, что натурально, не могли соответствовать более серьезным усилиям. Мы упоминали, что даже и окружавшие князя отчасти восстали против него. Вера Лебедева, впрочем, ограничилась одними слезами наедине, да еще тем, что больше сидела у себя дома и меньше заглядывала к князю, чем прежде. Коля в это время хоронил своего отца. Старик умер от второго удара, дней 8 спустя после первого. Князь принял большое участие в горе семейства и в первые дни по несколько часов проводил у Нины Александровны. Был на похоронах и в церкви. Многие заметили, что публика, бывшая в церкви, с невольным шепотом встречала и провожала князя. То же бывало и на улицах, и в саду. Когда он проходил или проезжал, раздавался говор. Называли его, указывали. Слышалось имя Настасьи Филипповны. Ее искали и на похоронах, но на похоронах ее не было. Не было на похоронах и капитанши, которую успел-таки остановить и сократить вовремя Лебедев. Отпевание произвело на князя впечатление сильное и болезненное. Он шепнул Лебедеву еще в церкви в ответ на какой-то вопрос, что в первый раз присутствует при православном отпевании, и только в детстве помнит еще другое отпевание в какой-то деревенской церкви. Да-с, точно ведь и не тот самый человек лежит во гробе-то-с, которого мы еще так недавно к себе председателем посадили. Помните-с? — шепнул Лебедев князю. — Кого ищете-с? — Так, ничего мне показалось. — Не Рогожина? — Разве он здесь? — В церкви-с. «То-то мне как будто его глаза показались», — пробормотал князь в смущении. «Да что ж, зачем он? Приглашен?» «И не думали-с, он ведь и не знакомый совсем-с. Здесь ведь всякие-с, публика-с. Да чего вы так изумились? Я его теперь часто встречаю, раза 4 уже в последнюю неделю здесь встречал, в Павловске. Я его еще ни разу не видал с того времени», — пробормотал князь. Так как Настасья Филипповна тоже ни разу еще не сообщала ему о том, что встречала с тех пор Рогожина, то князь и заключил теперь, что Рогожин нарочно почему-нибудь на глаза не кажется. Весь этот день он был в сильной задумчивости. Настасья же Филипповна была необыкновенно весела весь тот день и в тот вечер. Коля, помирившийся с князем еще до смерти отца, предложил ему пригласить в шифера, так как дело было насущное и неотлагательное, Келлера и Бурдовского. Он ручался за Келлера, что тот будет вести себя прилично, а может быть и пригодится. А про Бурдовского и говорить было нечего, человек тихий и скромный. Нина Александровна и Лебедев замечали князю, что если уж решена свадьба, то, по крайней мере, зачем в Павловске? Да еще в дачный, в модный сезон. Зачем так публично? не лучше ли в Петербурге и даже на дому? Князю слишком ясно было, к чему клонились все эти страхи. Но он ответил коротко и просто, что таково непременное желание Настасьи Филипповны. На завтра явился к князю и келлер, повещенный о том, что он шафер. Прежде чем войти, он остановился в дверях и, как только увидел князя, поднял кверху правую руку с разогнутым указательным пальцем и прокричал в виде клятвы: «Не пью!» Затем подошел к князю, крепко сжал и потряс ему обе руки и объявил, что, конечно, он вначале, как услышал, был враг, что и провозгласил за бильярдом, и не почему другому, как потому, что прочил за князя и ежедневно с нетерпением друга ждал видеть за ним не иначе, как принцессу де Роган. Но теперь видит сам, что князь мыслит, по крайней мере, в 12 раз благороднее, чем все они вместе взятые, ибо ему нужны не блеск, не богатство и даже не почесть, а только истина. Симпатии высоких особ слишком известны, а князь слишком высок своим образованием, чтобы не быть высокою особой, говоря вообще. Но сволочь и всякая шушера судят иначе. В городе, в домах, в собраниях, на дачах, на музыке, в распивочных, за бильярдами. Только и толку, только и крику, что о предстоящем событии. Слышал, что хотят даже шаривари устроить под окнами, и это, так сказать, в первую ночь. Если вам нужен, князь, пистолет честного человека, то с полдюжины благородных выстрелов готов обменять, прежде еще, чем вы подниметесь на другое утро с медового ложа. Советовал тоже в опасении большого прилива жаждущих пожарную трубу на дворе приготовить. Но Лебедев воспротивился. Дом, говорят, на щепки разнесут, в случае пожарной-то трубы. Этот Лебедев интригует против вас, князь, ей-богу. Они хотят вас под казенную опеку взять. Можете вы себе это представить? Совсем, со свободной волей и с деньгами, то есть с двумя предметами, отличающими каждого из нас от четвероногого. Слышал, да подлинно слышал. Одно правда истинное. Князь припомнил, что как будто и сам что-то в этом роде уже слышал, но, разумеется, не обратил внимания. Он и теперь только рассмеялся и тут же опять забыл. Лебедев действительно некоторое время хлопотал. Расчеты этого человека всегда зарождались как бы по вдохновению и от излишнего жару усложнялись, разветвлялись и удалялись от первоначального пункта во все стороны. Вот почему ему мало что и удавалось в его жизни. Когда он пришел потом, почти уже в день свадьбы, к князю каяться, у него была непременная привычка приходить всегда каяться к тем, против кого он интриговал, и особенно если не удавалось, то объявил ему, что он рожден Талейраном и неизвестно каким образом остался лишь Лебедевым. Затем обнаружил пред ним всю игру, причем заинтересовал князя чрезвычайно. По словам его, он начал с того, что принялся искать покровительство высоких особ, на которых бы в случае надобности ему опереться, и ходил к генералу Ивану Федоровичу. Генерал Иван Федорович был в недоумении. Очень желал добра молодому человеку, но объявил, что при всем желании спасти, ему здесь действовать неприлично. Лизавета Прокофьевна ни слышать, ни видеть его не захотела. Евгений Павлович и князь Ще только руками отмахивались. Но он, Лебедев, духом не упал и советовался с одним тонким юристом, почтенным старичком, большим ему приятелем и почти благодетелем. Тот заключил, что это дело совершенно возможное, лишь бы были свидетели компетентные умственного расстройства и совершенного помешательства, да при этом главное — покровительство высоких особ. Лебедев не уныл и тут, и однажды привел к князю даже доктора, тоже почтенного старичка, дачника, с Анной на шее, единственно для того, чтобы осмотреть, так сказать, самую местность, ознакомиться с князем и покамест неофициально, но, так сказать, дружески, сообщить о нем свое заключение. Князь помнил это посещение к нему доктора. Он помнил, что Лебедев еще накануне приставал к нему, что он нездоров, и когда князь решительно отказался от медицины, то вдруг явился с доктором. Под предлогом, что сейчас они оба от господина Терентьева, которому очень худо, и что доктор имеет кое-что сообщить о больном князю. Князь похвалил Лебедева и принял доктора с чрезвычайным радушием. Тотчас же разговорились о больном Ипполите. Доктор попросил рассказать поподробнее тогдашнюю сцену самоубийства, и князь совершенно увлек его своим рассказом и объяснением события. Заговорили о петербургском климате, о болезни самого князя, о Швейцарии, о Шнейдере. Изложением системы лечения Шнейдера и рассказами князь до того заинтересовал доктора, что тот просидел 2 часа. При этом курил превосходные сигары князя, а со стороны Лебедева явилась привкусная наливка, которую принесла Вера. Причем доктор, женатый и семейный человек, пустился перед Верой в особые комплименты, чем и возбудил в ней глубокое негодование. Расстались друзьями. Выйдя от князя, доктор сообщил Лебедеву, что если всех таких брать в опеку, так кого же бы приходилось делать опекунами? На трагическое же изложение со стороны Лебедева, предстоящего в скорости события, доктор лукаво и коварно качал головой. И, наконец, заметил, что, не говоря уже о том, мало ли кто на ком женится, обольстительная особа, сколько он, по крайней мере, слышал, кроме непомерной красоты, что уже одно может увлечь человека с состоянием, обладает и капиталами, от Тоцкого и от Рогожина, жемчугами и бриллиантами, шалями и мебелями, а потому предстоящий выбор не только не выражает со стороны дорогого князя, так сказать, особенной бьющей в очи глупости, но даже свидетельствует о хитрости тонкого светского ума и расчета, а стало быть, способствует к заключению противоположному и для князя совершенно приятному. Эта мысль поразила и Лебедева. С тем он и остался. И теперь, — прибавил он князю, — теперь, кроме преданности и пролития крови, ничего от меня не увидите. С тем и явился. Развлекал в эти последние дни князя и Ипполит. Он слишком часто присылал за ним. Они жили недалеко, в маленьком домике. Маленькие дети, брат и сестра Ипполита, были, по крайней мере, тем рады даче, что спасались от больного в сад. Бедная же капитанша оставалась во всей его воле и вполне его жертвой. Князь должен был их делить и мирить ежедневно, и больной продолжал называть его своею нянькой, в то же время как бы не смея и не презирать его за роль примирителя. Он был в чрезвычайной претензии на Колю за то, что тот почти не ходил к нему, оставаясь сперва с умиравшим отцом, а потом с овдовевшую матерью. Наконец он поставил целью своих насмешек ближайший брак князя с Настасьей Филипповной и кончил тем, что оскорбил князя и вывел его, наконец, из себя. Тот перестал посещать его. Через 2 дня приплелась поутру капитанша и в слезах просила князя пожаловать к ним, не то тот ее сгложит. Она прибавила, что он желает открыть большой секрет. Князь пошел. Ипполит желал помириться, заплакал, и после слез, разумеется, еще пуще озлобился, но только трусил выказать злобу. Он был очень плох, и по всему было видно, что теперь уже умрет скоро. Секрета не было никакого, кроме одних чрезвычайных, так сказать, задыхающихся от волнения, может быть, выделанного, просьб беречься Рогожина.

На брак он, кажется, и в самом деле смотрел как бы на какую-то неважную формальность. Свою собственную судьбу он слишком дешево ценил. Что же касается до возражений, до разговоров, вроде разговора с Евгением Павловичем, то тут он решительно бы ничего не мог ответить и чувствовал себя вполне некомпетентным, а потому и удалялся от всякого разговора в этом роде. Он, впрочем, заметил, что Настасья Филипповна слишком хорошо знала и понимала, что значила для него Аглая. Она только не говорила, но он видел ее лицо в то время, когда она заставала его иногда, еще в начале, собирающимся к Япончиным. Когда выехали Япончины, она точно просияла. Как ни был он незаметлив и недогадлив, но его стало было беспокоить мысль, что Настасья Филипповна решится на какой-нибудь скандал, чтобы выжить Аглаю из Павловска. Шум и грохот по всем дачам о свадьбе был, конечно, отчасти поддержан Настасьей Филипповной для того, чтобы раздражить соперницу. Так как Япончиных трудно было встретить, то Настасья Филипповна, посадив однажды в свою коляску князя, распорядилась проехать с ним мимо самых окон их дачи. Это было для князя ужасным сюрпризом. Он спохватился по своему обыкновению, когда уже нельзя было поправить дело, и когда коляска уже проезжала мимо самых окон. Он не сказал ничего, но после этого был 2 дня сряду болен. Настасья Филипповна уже не повторяла более опыта. В последние дни пред свадьбой она сильно стала задумываться. Она кончала всегда тем, что побеждала свою грусть и становилась опять весела. Но как-то тише, не так шумно, не так счастливо весела, как прежде, еще так недавно. Князь удвоил свое внимание. Любопытно было ему, что она никогда не заговаривала с ним о Рогожине. Только раз, дней за 5 до свадьбы, к нему вдруг прислали от Дарьи Алексеевны, чтобы он шел немедля, потому что с Настасьей Филипповной очень дурно. Он нашел ее в состоянии, похожем на совершенное помешательство. Она вскрикивала, дрожала, кричала, что Рогожин спрятан в саду, у них же в доме, что она его сейчас видела, что он ее убьет ночью, зарежет. Целый день она не могла успокоиться. Но в тот же вечер, когда князь на минуту зашел к Ипполиту, капитанша, только что возвратившаяся из города, куда ездила по каким-то своим делишкам, рассказала, что к ней в Петербурге заходил сегодня на квартиру Рогожин и расспрашивал о Павловске. На вопрос князя, когда именно заходил Рогожин, капитанша назвала почти тот самый час, в который видела, будто бы его сегодня в своем саду, Настасья Филипповна. Дело объяснялось простым миражем. Настасья Филипповна сама ходила к капитанше подробнее справиться и была чрезвычайно утешена. Накануне свадьбы князь оставил Настасью Филипповну в большом одушевлении. Из Петербурга прибыли от модистки завтрашние наряды, венчальное платье, головной убор и прочее, прочее. Князь и не ожидал, что она будет до такой степени возбуждена нарядами. Сам он все хвалил, и от похвал его она становилась еще счастливее. Но она проговорилась. Она уже слышала, что в городе негодование, и что действительно устраивается какими-то повесами шаривари, с музыкой и чуть ли не со стихами, нарочно сочиненными, и что все это чуть ли не одобряется и остальным обществом. И вот ей именно захотелось теперь еще больше поднять пред ними голову, затмить всех вкусом и богатством своего наряда. Пусть же кричат, пусть свистят, если осмелятся. От одной мысли об этом у ней сверкали глаза. Была у ней еще одна тайная мечта, но вслух она ее не высказывала. Ей мечталось, что Аглая, или по крайней мере кто-нибудь из посланных ею, будет тоже в толпе, инкогнито, в церкви. Будет смотреть и видеть, и она про себя приготовлялась. Рассталась она с князем, вся занятая этими мыслями, часов в 11 вечера. но еще не пробило и полуночи, как прибежали к князю от Дарьи Алексеевны, чтобы шел скорее, что очень худо. Князь застал невесту запертую в спальне, в слезах, в отчаянии, в истерике. Она долго ничего не слыхала, что говорили ей сквозь запертую дверь. Наконец отворила, впустила одного князя, заперла за ним дверь и пала пред ним на колени. Так, по крайней мере, передавала потом Дарья Алексеевна, успевшая кое-что подглядеть. «Что я делаю? Что я делаю? Что я с тобой-то делаю?» — восклицала она, судорожно обнимая его ноги. Князь целый час просидел с нею. Мы не знаем, про что они говорили. Дарья Алексеевна рассказывала, что они расстались через час примиренно и счастливо. Князь присылал еще раз в эту ночь осведомиться, но Настасья Филипповна уже заснула. Наутро, еще до пробуждения ее, являлись еще два посланные к Дарье Алексеевне от князя, и уже третьему посланному поручено было передать, что около Настасьи Филипповны теперь целый рой модисток и парикмахеров из Петербурга, что вчерашнего и следу нет, что она занята, как только может быть занята своим нарядом, такая красавица пред венцом, и что теперь, именно в сию минуту, идет чрезвычайный конгресс о том, что именно надеть из бриллиантов и как надеть. Князь успокоился совершенно. Весь последующий анекдот об этой свадьбе рассказывался людьми, знающими, следующим образом, и кажется верно. Венчание назначено было в 8 часов пополудни. Настасья Филипповна готова была еще в 7. Уже с 6 часов начали мало-помалу собираться толпы зевак кругом дачи Лебедева, но особенно у дома Дарьи Алексеевны. С 7 часов начала наполняться и церковь. Вера Лебедева и Коля были в ужаснейшем страхе за князя. У них, однако, было много хлопот дома. Они распоряжались в комнатах князя приемом и угощением. Впрочем, после венца почти и не предполагалось никакого собрания. Кроме необходимых лиц, присутствующих при бракосочетании, приглашены были Лебедевым Птицыны, Ганя, доктор с Анной на шее, Дарья Алексеевна. Когда князь полюбопытствовал у Лебедева, для чего он вздумал позвать доктора, почти вовсе незнакомого, то Лебедев самодовольно отвечал: «Орден на шее, почтенный человек-с, для видус», и рассмешил князя. Келлер и Бурдовский во фраках и в перчатках смотрели очень прилично, только Келлер все еще смущал немного князя и своих доверителей некоторыми откровенными наклонностями к битве и смотрел на зевак, собиравшихся около дома, очень враждебно. Наконец, в половине восьмого князь отправился в церковь, в карете. Заметим, кстати, что он сам нарочно не хотел пропустить ни одного из принятых обычаев и обыкновений. Все делалось гласно, явно, открыто и как следует. В церкви, пройдя кое-как сквозь толпу, при беспрерывном шепоте и восклицаниях публики, под руководством Келлера, бросавшего направо и налево грозные взгляды, князь скрылся на время в алтаре, а Келлер отправился за невестой, где у крыльца дома Дарьи Алексеевны нашел толпу не только вдвое и втрое погуще, чем у князя, но даже, может быть, и втрое поразвязнее. Подымаясь на крыльцо, он услышал такие восклицания, что не мог выдержать и уже совсем было обратился к публике с намерением произнести надлежащую речь, но, к счастью, был остановлен Бурдовским и самою Дарьей Алексеевной, выбежавшую с крыльца. Они подхватили и увели его силой в комнаты. Келлер был раздражен и торопился. Настасья Филипповна поднялась, взглянула еще раз в зеркало, заметила с кривою улыбкой, как передавал потом Келлер, что она бледна, как мертвец, набожно поклонилась образу и вышла на крыльцо. Гул голосов приветствовал ее появление. Правда, в первое мгновение послышался смех, аплодисменты, чуть не свистки, но через мгновение же раздались и другие голоса. «Экая красавица!» — кричали в толпе. Не она первая, не она и последняя. Венцом все прикрывается, дураки. Нет, вы найдите-ка такую раскрасавицу. Ура! — кричали ближние. Княгиня! За такую княгиню я бы душу продал! — закричал какой-то канцелярист. Ценою жизни ночь мою! Настасья Филипповна вышла действительно бледная, как платок. Но большие черные глаза ее сверкали на толпу, как раскаленные угли. Этого-то взгляда толпа и не вынесла. Негодование обратилось в восторженные крики. Уже отворились дверцы кареты, уже Келлер подал невесте руку, как вдруг она вскрикнула и бросилась с крыльца прямо в народ. Все провожавшие ее оцепенели от изумления. Толпа раздвинулась пред нею, и в 5-6 шагах от крыльца показался вдруг Рогожин. Его-то взгляд и поймала в толпе Настасья Филипповна. Она добежала до него, как безумная, и схватила его за обе руки. «Спаси меня! Увези меня! Куда хочешь! Сейчас!» Рогожин подхватил ее почти на руки и чуть не поднес к карете. Затем в один миг вынул из портмоне 100-рублевую и протянул ее кучеру. «На железную дорогу! А поспеешь к машине, так еще 100-рублевую. И сам прыгнул в карету за Настасьей Филипповной и затворил дверцы. Кучер не сомневался ни одной минуты и ударил по лошадям. Келлер сваливал потом на нечаянность. «Еще одна секунда, и я бы нашелся, я бы не допустил», — объяснял он, рассказывая приключения. Он было схватил с Бурдовским другой экипаж, тут же случившийся, и бросился было в погоню, но раздумал, уже дорогой, что во всяком случае поздно, силой не воротишь. «Да и князь не захочет», — решил потрясенный Бурдовский. Рогожин и Настасья Филипповна доскакали до станции вовремя. Выйдя из кареты, Рогожин, почти садясь в машину, успел еще остановить одну проходившую девушку в старенькой, но приличной темной мантильке и в фуляровом платочке, накинутом на голову. «Угодно 50 рублев за вашу мантилью», — протянул он вдруг деньги девушке. Пока места успела изумиться, пока еще собиралась понять, он уже всунул ей в руки 50-рублевую, снял мантилью с платком и накинул все на плечи и на голову Настасьи Филипповне. Слишком великолепный наряд ее бросался в глаза. Остановил бы внимание в вагоне, и потом только поняла девушка, для чего у нее купили с таким для нее барышом ее старую, ничего не стоившую рухлядь. Гул о приключении достиг в церковь с необыкновенной быстротой. Когда Келлер проходил к князю, множество людей, совершенно ему незнакомых, бросались его расспрашивать. Шел громкий говор, покачивание головами, даже смех. Никто не выходил из церкви, все ждали, как примет известие жених. Он побледнел, но принял известие тихо, едва слышно проговорив. «Я боялся, но я все-таки не думал, что будет это». И потом, помолчав немного, прибавил. «Впрочем, в ее состоянии это совершенно в порядке вещей». Такой отзыв уже сам Келлер называл потом беспримерную философией. Князь вышел из церкви, по-видимому, спокойный и бодрый, так, по крайней мере, многие заметили, и потом рассказывали. Казалось, ему очень хотелось добраться до дому и остаться поскорее одному, но этого ему не дали. Вслед за ним вошли в комнату некоторые из приглашенных, между прочими, Птицын, Гаврила Ардалионович, и с ними доктор, который тоже не располагал уходить. Кроме того, весь дом был буквально осажден праздною публикой. Еще с террасы услыхал князь, как Келлер и Лебедев вступили в жесткий спор с некоторыми совершенно неизвестными, хотя на вид и чиновными людьми, во что бы то ни стало желавшими войти на террасу. Князь подошел к спорившим, осведомился, в чем дело, и, вежливо отстранив Лебедева и Келлера, деликатно обратился к одному уже седому и плотному господину, стоявшему на ступеньках крыльца во главе нескольких других желающих, и пригласил его сделать честь удостоить его своим посещением. Господин законфузился, но однако ж пошел. За ним другой, третий. Из всей толпы выискалось человек 7-8 посетителей, которые и вошли, стараясь сделать это как можно развязнее. Но более охотников не оказалось. И вскоре в толпе же стали осуждать выскочек. Вошедших усадили, начался разговор, стали подавать чай. Все это чрезвычайно прилично, скромно, к некоторому удивлению вошедших. Было, конечно, несколько попыток подвеселить разговор и навести на надлежащую тему. Произнесено было несколько нескромных вопросов, сделано несколько лихих замечаний. Князь отвечал всем так просто и радушно, и в то же время с таким достоинством, с такой доверчивостью к порядочности своих гостей, что нескромные вопросы затихли сами собой. Мало-помалу разговор начал становиться почти серьезным. Один господин, привязавшийся к слову, вдруг поклялся в чрезвычайном негодовании, что не продаст имение, что бы там ни случилось, что, напротив, будет ждать и выждет, и что предприятие лучше денег. Вот, смилостивый государь, в чем состоит моя экономическая система-с, можете узнать-с. Так как он обращался к князю, то князь с жаром похвалил его, несмотря на то, что Лебедев шептал ему на ухо, что у этого господина ни кола, ни двора, и никогда никакого имения не бывало. Прошел почти час, чай отпили, и после чаю гостям стало, наконец, совестно еще дольше сидеть. Доктор и седой господин с жаром простились с князем. Да и все прощались с жаром и с шумом, произносились пожелания и мнения вроде того, что горевать нечего, и что это может быть оно все этак и к лучшему, и прочее. Были, правда, попытки спросить шампанского, но старшие из гостей остановили младших. Когда все разошлись, Келлер нагнулся к Лебедеву и сообщил ему: «Мы бы с тобой затеяли крик, подрались, осрамились, притянули бы полицию, а он вон, друзей себе приобрел новых, да еще каких, я их знаю». Лебедев, который был довольно готов, вздохнул и произнес: «Утаил от премудрых и разумных и открыл младенцам, я это говорил еще и прежде про него, но теперь прибавляю, что и самого младенца Бог сохранил, спас от бездны, он и все святые его». Наконец, около половины одиннадцатого князя оставили одного. У него болела голова. Всех позже ушел Коля, помогший ему переменить подвенечное одеяние на домашнее платье. Они расстались горячо. Коля не распространялся о событии, но обещал прийти завтра пораньше. Он же засвидетельствовал потом, что князь ни о чем не предупредил его в последнее прощание. Стало быть, и от него даже скрывал свои намерения. Скоро во всем доме почти никого не осталось. Бурдовский ушел к Ипполиту, Келлер и Лебедев куда-то отправились. Одна только Вера Лебедева оставалась еще некоторое время в комнатах, приводя их наскоро из праздничного в обыкновенный вид. Уходя, она заглянула к князю. Он сидел за столом, опершись на него обоими локтями и закрыв руками голову. Она тихо подошла к нему и тронула его за плечо. Князь в недоумении посмотрел на нее и почти с минуту как бы припоминал. Но припомнив и все сообразив, он вдруг пришел в чрезвычайное волнение. Все, впрочем, разрешилось чрезвычайную и горячую просьбой к Вере, чтобы завтра утром с первой машиной в 7 часов постучались к нему в комнату. Вера обещалась. Князь начал с жаром просить ее никому об этом не сообщать. Она пообещалась и в этом. И, наконец, когда уже совсем отворила дверь, чтобы выйти, князь остановил ее еще в третий раз, взял за руки, поцеловал их, потом поцеловал ее самое в лоб и с каким-то необыкновенным видом выговорил ей: «До завтра». Так, по крайней мере, передавала потом Вера. Она ушла в большом за него страхе. Поутру она несколько ободрилась, когда в 8 часу, по уговору, постучалась в его дверь и возвестила ему, что машина в Петербург уйдет через четверть часа. Ей показалось, что он отворил ей совершенно бодрый и даже с улыбкой. Он почти не раздевался ночью, но однако же спал. По его мнению, он мог возвратиться сегодня же. Выходило, стало быть, что одной ей он нашел возможным и нужным сообщить в эту минуту, что отправляется в город.